«Я есть Грут», — с улыбкой сказал Грут. «Ха-ха-ха, верно Грут говорит, вот она и бесится, поэтому подкатывать к ней, когда она такая, будет не очень разумно, ты так не считаешь?» — спрашивал у Квилла Ракета. «Я есть Грут», — сказал Грут, посмотрев на Квилла. «Что? Да нет, откуда у нее парень? Она бы нам сказала», — ответил ему Квилл. «А вот тут я соглашусь с Грутом, в последнее время ее характер изменился, да и ты видел, какие книжки она читает. Как угодить своему парню, чего хотят мужчины, это же неспроста», — говорил Ракета. «Так разве она это читала не для того, чтобы угодить мне?» — удивленно спросил Квилл. «Ха-ха-ха, Квилл, ну у тебя и самомнение, неудивительно, что с Гаморой у вас не клеится», — смеясь говорил Ракета. «Так ведь по поводу парня вы пошутили, да?» — спросил с улыбкой Квилл у них. Однако те двое молчали, Ракета делал вид, что смотрит навигацию, а Грут просто притворился спящим. «Ребят, вы же пошутили?» — спросил еще раз их Квилл, но в этот раз без улыбки. «Вернемся-ка. Да сколько можно? Я же по телефону разговариваю», — сказал я, резко схватив ее за талию и с силой насадил на свой член. «Ах, тогда накажи меня», — сказала она, раскрыв рот и высунув язык. Я поставил ей в позу раком и начал долбить. После я поднял ее, при этом не высовывая члена, и положил на стол и начал драть ее в позе бабочки и в конечном счете кончил в нее. «Ах!» — прокричала она, когда я излился в нее. «Ты стала прям помешанной на сексе», — сказал я, высовывая из ней член. «Вини во всем Гвен, если хочешь, то даже накажи ее за это, она будет только рада», — сказала мне Мара, спустившись к моему члену и начала его чистить. После того, как она все мне почистила, я все равно отправился в душ. Когда я предложил ей пойти помыться, она сказала, что ей это не нужно, поскольку все жидкости она спокойно контролирует, и сказала, что может стать моим личным спермоприемником, который никогда не сломается. Я кивнул ее словам и просто начал мыться, а когда вышел из душа, она слилась со мной. Пока я одевал одежду, внезапно из моего кармана выпала визитка, которую мне дал Лекс Лютер. Подняв ее, я задумался. А ведь я так и не поблагодарил его за ту пресс-конференцию, которую он организовал, чтобы восстановить мою репутацию. Да я уже думаю, что не так плохо заключить союз. Эмма не против, ладно, давайте попробуем. Подумал я про себя и начал набирать его номер. Бип-бип. Да, Лютер на связи, ответил мужской голос. Здравствуйте, мистер Лютер, это Декстер, представился я. А... «Декстер, рад, что ты позвонил. По какому делу?» — спросил он у меня. «Да я вот хотел переговорить с вами, найдется свободная минутка», — спросил я у него. «Да конечно. Сейчас я абсолютно свободен. Как насчет того, чтобы переговорить у меня в особняке? Я специально попрошу повара приготовить самые изысканные блюда», — говорил радостным тоном Лютер. «Чудно, тогда вы не могли бы прислать мне координаты вашего особняка, и я приеду», — отвечал я ему. «Нет-нет-нет, ни в коем случае, я вышлю за тобой машину, поэтому скажите лучше ты свои координаты», — говорил он мне. «Я не хочу вас обременять, поверьте, я могу и сам до вас добраться», — говорил я ему. «Так, Декстер, мы же в прошлый раз договорились перейти на «ты». Или ты таким образом хочешь меня обидеть?» — спросил он у меня, и по тону голоса я понял, что он улыбается. «Ай, извини, случайно так заговорил», — отвечал я ему. «Что ж, в качестве прощения скинь мне координаты, и моя машина приедет за тобой», — говорил он победным тоном. Мне же и сказать нечего было, поэтому я отослал свои координаты и пошел назад в особняк, чтобы переодеться. И по дороге я наткнулся на скучающего Оберона. Остальные животные остались в Асгарде, а его, понятное дело, мы забрали, но теперь он, видимо, скучает по своим друзьям. «Не переживай, малыш, я попрошу маму Хилу переместить твоих друзей к нам», — сказал я, поглаживая его. Он сразу же оживился и стал бегать вокруг меня. Еще немного его погладив, я вошел в особняк и направился на кухню, чтобы переговорить с мамой Хилой. «Мам, это я, ты тут?» — спрашивал я, входя на кухню. «Да здесь дорогой», — сказала она. И как только я на нее посмотрел, то увидел на ней розовый фартук, кастрюлю, в которой она что-то помешивала, и книгу, в руках которую она читала. «Мам, тебя хоть прямо сейчас в церковь тащи», — сказал я. «Хи-хи-хи, спасибо, дорогой», — сказала она мне, отвлекшись от своей готовки. «Мам, тут такое дело, Оберон скучает по друзьям, можешь попросить бабушку или дяди, чтобы они переместили их к нам», — спросил я у нее. «Да конечно, дорогой, а ты куда-то собираешься?» — спросила она у меня. Да, у меня будет деловая встреча, я позвоню, когда домой буду ехать, сказал я и вышел из кухни и пошел к себе переодеваться. Переодевшись в свой деловой костюм, я посмотрелся в зеркало, после мне пришло сообщение, что меня уже ожидают, я спустился вниз и уже было хотел уходить. «Дорогой ты ничего не забыл?» – спросила меня мама Хила, выглядывая из кухни, при этом вытирая руки об фартук. «Да вроде ничего», – говорил я, смотря в карманы, а мама Хила же просто показала пальцем на свои губы. Я, все поняв, закатив глаза, подошел к ней и поцеловал ее в губы. «Мам, ну серьезно, ты ведешь себя не как моя мама, а скорее как жена», – сказал я, начиная уходить, а мама, широко улыбаясь, просто помахала мне и вернулась к своим делам. Вот когда я вышел, я офигел, мне кажется, Лекс немного перестарался с безопасностью. Потому что я видел сейчас перед собой большой броневик и видно, что он мощно модифицированный. Затем три более легкие машины, вернее легкие по сравнению с броневиком, а так и они были уж слишком громоздкие. И вишенкой на торте был звездолет, который парил в воздухе над броневиком. И тут у броневика открылась дверь и оттуда вышли несколько человек, причем в моих костюмах, и подошли ко мне. «Здравствуйте, Декстер, мы от мистера Лютера, приехали, чтобы сопроводить вас», — говорил он мне. «А ваш начальник не слишком перестарался с безопасностью?» — спросил я их, осматривая всю технику. «Сейчас такое время, немного более серьезной техники не повредит, а если что случится, мы будем готовы», — сказал он мне. Я же просто пожал плечами и залез в броневик, внутри было довольно удобные диваны, по бокам на потолке свисала широкая плазма, на которой сейчас шли новости. «Не хватает только бутылки шампанского в ведерке со льдом и бокала», — сказал я, присаживаясь на мягкий диван. И стоило мне только это сказать и присесть, как рядом со мной открылась панель, из которой появилось ведро со льдом, в которой красовалась бутылка шампанского, а рядом был бокал. «Надеюсь, камер здесь нет», — сказал я. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 66. Пока мы ехали, я смотрел телевизор, к алкоголю решил не притрагиваться, в новостях крутили, как некогда группа опасных симбиотов превратилась в героев, которые помогают в борьбе с суперзлодеями. Также было много сказано о том, что в последнее время множество злодеев начали выходить из тени, поэтому во всех городах удвоили патрули и даже ввели тяжелую технику. Добрались мы без происшествий. Когда дверь броневика открылась, я вышел из него, а напротив меня был большой особняк, из которого с улыбкой выходил Лютер, а с ним его, скорее всего, помощница. «Декс, надеюсь, добрался без происшествий», — спросил он у меня, протягивая руку для рукопожатия, когда подошел ко мне поближе. «Да кто бы решился напасть на меня, если со мной был такой конвой, ты перестарался», — сказал я, пожимая ему руку. «Я с тобой не согласен. В нашем городе полно суперзлодеев с необычными способностями, да и мутантов никто не отменял, так что это я считаю еще слабым конвоем», — говорил Лютер, смотря на машины. «Ну, думаю, в чем-то ты прав», — говорил я, вспоминая, как меня с сестренками атаковали солдаты Цербера, а ведь у них не было необычных способностей, просто более лучшая техника. «Эх, к сожалению, сейчас эпоха всяких суперов, поэтому людям нужно еще больше таких, как мы, простых людей», — говорил Лютер, жестом показывая следовать за ним. «Ну ладно, хватит мне тут тоску наводить, все уже подготовлено, поэтому давай в первую очередь поедим, а потом все обсудим, ты не против?» — спросил он у меня. «А-а-а, поверь, поесть я всегда за», — говорил я, поглаживая свой живот. После этого Лекс привел меня в обеденный зал, и мы присели за небольшой стол, где нам подали блюда. Когда мы пообедали, я начал разговор. «Лекс, во-первых, хочу поблагодарить тебя за слова, сказанные на конференции», — говорил я ему. «Да будет тебе, Декс. Мне это ничего не стоило», — говорил он мне, выпивая глоток вина из бокала. «И все равно, тебе этого ничего не стоило, а с моей репутацией исчезла та тень, которую на меня бросила Лига Справедливости, поэтому спасибо», — сказал я ему, а он уже собирался что-то сказать, но я его остановил. «И я обдумал о твоем предложении и не против заключить союз между нашими компаниями», — сказал я. «Декс, это же просто отлично. Я очень рад, что ты на это решился», — сказал радостно Лекс. «Пойдем, я тебе кое-что покажу», — сказал он мне и вышел из-за стола. Я тоже вышел и последовал за ним. В конечном итоге он привел меня к лифту, который начал опускаться вниз. Под землей я увидел огромную лабораторию, где везде были какие-нибудь девайсы. «Думаю, ты в курсе, что я не очень жалую Лигу, в особенности Супермена», — говорил он, выходя из лифта. «Да слышал эти слухи», — говорил я, выходя следом за ним и оглядываясь по сторонам. «Просто меня беспокоит тот факт, что супергерои действуют сами по себе, при этом их не контролирует правительство», — говорил Лекс. «Думаю, нашим политикам тем более не нужно отдавать власть над суперами, иначе жди беды», — говорил я, следуя за ним. «А что, если они восстанут? Если захотят власти, кто им сможет помешать?» — спросил Лекс. «Ты сам сказал, что для этого есть такие, как мы», — сказал я ему. «Это верно. В общем, Декс, буду с тобой откровенный, я хочу, чтобы ты присоединился к моему союзу, и мы организовали свою собственную команду», — сказал он мне, когда мы вошли в просторный зал. А там был большой круглый стол и много сидений. «Типа как Мстители и Лига Справедливости?» — спросил я у него. «Верно. Угроза может прийти откуда угодно, даже от наших собственных суперов, поэтому я хочу создать команду, которая сможет им противостоять, конечно, только если они будут нарушать закон, да и правительство нас поддержит», — говорил Лекс. «Хм, идея, конечно, неплохая, а кого ты уже завербовал?» — спросил я у него. «Честно, пока никого, я вначале начал с мисс Фрост, но она отказалась, а ты, что скажешь?» — спросил он у меня. «Хе-хе-хе. То есть у меня будут законные основания, чтобы избить Супермена или даже арестовать его?» — спросил я у Лекса. «Да», — кивнул он мне. «Где нужно кровью расписаться?» — спросил я у него. «Ха-ха-ха, кровью расписываться не надо, да и пока ни в чем, сначала нужно набрать людей, а после я отдам это на рассмотрение в правительство, и когда они нас утвердят, то мы официально вступим в должность», — сказал он мне. «А название уже есть?» — спросил я у него. «Как я сказал, пока ничего не готово, поэтому и названия нет», — ответил он мне. «Давай назовем нашу будущую группу Инквизицией», — настаивал я. «Инквизиция, да. Ну, в целом название подходящее и как бы кричит о нашей сути», — говорил Лекс, довольный названием. «Что ж, Декс, я рад, что ты присоединился к нашей группе», — сказал он мне. «Ну, ты главный», — сказал я ему. «Нет-нет-нет. Мы не Мстители или Лига, в нашей Инквизиции мы будем решать все голосованием и только так», — говорил Лекс. «Ну окей, я за любой кипиш, кроме голодовки. Так получается, сейчас наша основная цель — набрать людей?» — спросил я его. «Да пока это основная цель, второстепенная — это же наращивание мощи нашей группы, неважно что это будет, либо технологии, либо способности самих членов Инквизиции», — говорил он мне. При этом в зале активировалась голограмма, которая показывала летающих динозавров Читаури, их самих, а также их оружие. «Откуда у тебя эти данные? Разве правительство не забрало все технологии пришельцев себе?» — спросил я у него. «Благодаря моим связям мне все же удалось добыть то, что ученые уже изучили. Благодаря этим данным я смогу улучшить свои наработки. А если ты мне поможешь, то в скором времени у нашей группы может появиться что-то очень мощное», — говорил Лекс с предвкушением. «Можешь скинуть это на мою почту по защищенному каналу. Я этим займусь дома», — сказал я Лексу. «Да, конечно», — ответил он мне, и я начал скидывать ему свою почту. После мы еще некоторое время пообщались, и я начал уходить из особняка. Лекс настоял, чтобы конвой, который меня привез, меня же и отвез. Я не стал спорить и согласился. Я не стал рассказывать Лексу про целестиалов или про то, что я собираюсь отправиться к мертвой голове одному из них, поскольку говорить об этом сейчас было бы глупо, не имея я доказательств. И вот, пока меня доставляли домой, внезапно послышался мощный взрыв, меня слегка тряхнуло в броневике, но не более. Я услышал, как мои провожатые начали кричать по рации, и я решил выйти посмотреть, что там. «Сэр, прошу, оставайтесь в броневике, мы тут разберемся», — говорил мне провожатый, увидев, что я выхожу из броневика. Я же начал осматриваться и увидел, что дорогу нам перегородило обломки нескольких зданий, которые пострадали. Далее я увидел, как несколько мутантов сражались с группой подростков, однако, судя по всему, бой уже заканчивался победой этих подростков. «Не переживайте так, смотрите, они уже практически победили, мне ничего не угрожает», — сказал я и вышел полностью из броневика, чтобы посмотреть, кто это сражался. И вот, когда они уже начинали вязать мутантов и к ним подъехала полиция, я подошел поближе и узнал одну мою знакомую, Ривен. «Что ты тут делаешь? Я думал, вы в основном в Метрополисе патрулируете?» — спросил я, подходя к ней. «Декс!» — крикнула она и вмиг прилетела ко мне, крепко обняв. «Декс, я клянусь, что не знала, как с тобой поступила Лига, поверь, я бы никогда с тобой так не поступила», — говорила сквозь слезы Ривен. «Ну-ну, Черныш, я знаю, что ты так не поступила и не обвиняю тебя ни в чем», — говорил я, успокаивая ее. «Шмык, значит, мы по-прежнему друзья и ты не планируешь разрывать наши отношения?» — спросила она, шмыгая носом. «Да конечно, разве я бы смог разорвать связь с такой красоткой?» — сказал я, отчего Ривен покраснела, но довольно заулыбалась. «А-а-а, вы только поглядите, воссоединение двух любящих сердец — это так мило, привет, Декс!» — сказала оказавшаяся рядом с нами Старфайр, которая обнимала ноги Ривен и показывала мне знак мира. «Да Декс, Ривен так переживала, когда вы расстались на такой ноте, ты только посмотри, ее попка стала меньше на несколько сантиметров», — говорила Джинкс, хватая Ривен за зад. «Да если бы только это, по-моему, и ее грудь тоже стала меньше, ты так не думаешь?» — спросила Старфайру Джинкс, начав мять одну грудь Ривен. «Значит, не мне одной это показалось», — сказала Джинкс, начав мять вторую грудь Ривен. «Ривен же офигивала от данной ситуации, а я наслаждался видом. Да я вас на куски порву», — крикнула она, отойдя от ступора. «Бежим!» — прокричали одновременно Старф и Джинкс и начали убегать от нее. «Хе-хе, они не меняются», — сказал я со смешком. И тут я заметил, как ко мне подходят двое подростков, которые сражались рядом с девочками, и в них я узнал Робина и какого-то паренька с зеленой шерстью. «А я тебя знаю. Ты носитель симбиата, Декстер», — сказал Робин, тыча в меня пальцем. «Верно», — сказал я ему. «Приятно познакомиться, Ривен много о тебе рассказывала», — сказал зеленый зверь, протягивая мне руку для рукопожатия. «Что ж, будем знакомы, а твое имя?» — спросил я, пожимая ему руку. «Ты можешь называть меня Бистбой», — сказал он мне дружелюбно. «Эй, Бист, он же враг Лиги. Как ты можешь быть таким дружелюбным с ним? Из-за него люди считают, что мы специально очернили его репутацию», — говорил Робин. «Вы сами это начали, а я, заметь, в вашу сторону ничего не предпринял, это сами люди так решили», — говорил я ему. «Да ты просто спелся с Лексом Лютером, который постоянно ищет повод придраться к нам», — сказал мне Робин. «У тебя есть доказательства?» — спросил я у него. «Хм», — хмыкнул он и, развернувшись, ушел к полиции, чтобы помочь им перенести преступников по машинам. «Я так и думал», — сказал я ему в спину. «Ты не сердись на него, просто его злит, что Бэтмен отправил его с нами», — говорил мне Бестбой. «А зачем вас сюда отправили?» — спросил я у него. «Ну, в основном наша Ривен подняла сильную бучу и постоянно просила Супермена перевести ее в твой город, на что ей отказывали, а недавно Бэтмен дал свое согласие, но мы же не могли оставить нашу лучшую подругу, поэтому попросились с ней и нам разрешили», — говорила подошедшая Старф с остальными девочками. «И никакую бучу я не поднимала», — бурчала себе под нос Ривен рядом со Старф. «Ясно, ну тогда не буду вам мешать, Ривен, на созвоне», — сказал я и уже было хотел уходить. «Постой, Декс, у нас тут неподалеку база, давай я тебе скину адрес, если захочешь, можешь навещать меня», — сказала она. И я в принципе был не против, заодно скинул ей координаты, где живу я, и сказал, чтобы не стеснялась приходить в гости, а после сел в броневик и поехал домой. «Нет, так дело не пойдет», — говорила Старф. «Верно, верно», — кивая головой, поддерживала ее Джинкс. «Что не так?» — спросила Ривен, оторвавшись от своих грез, в которых она представляла, как знакомиться с его семьей. «И ты еще спрашиваешь? Да такими темпами он найдет себе другую девушку», — говорила Старф. «Верно, Ривен, тебе надо вести себя более напористее и сексуальней», — говорила ей Джинкс. «Слушай, может ему сказать, что если он начнет встречаться с Ривен, то получит нас как бонус», — предложила Старф. «А это отличная приманка, так в следующий раз и скажем», — поддержала ее Джинкс. Бам! И тут внезапно девочки услышали, как что-то тяжелое поднимается в воздух, и когда они обернулись, то увидели огромный обломок здания, весящий над их головами, и злую Ривен. «Я вам покажу бонус», — крикнула злая Ривен. «Ривен, мы же для тебя стараемся», — крикнула Джинкс, начав бежать. «Верно, да и к тому же мы подруги, тебе что жалко, делиться надо», — сказала Старф, побежав следом за Джинкс. «Прибью», — крикнула Ривен, начав их преследовать по воздуху с большим обломком здания, поддерживаемым ее силой в воздухе. Когда меня довезли до дома, я поблагодарил ребят и зашел в особняк, и предупредив маму, что я дома, отправился на задний двор, где меня раньше тренировала мама Тераксия. Я переоделся в тренировочную одежду, однако верх не одевал, и, присев в позу лотоса, начал осматривать тыльную сторону ладони. Сначала ничего необычного не было, но стоило мне задуматься о печати, как она появилась. Изначально она обстояла из трех треугольников, однако сейчас их было только два. Я попытался воспользоваться силой, что была внутри нее, и у меня это получилось. Печать начала сверкать зеленым цветом, а наружу вышел небольшой туман, в котором мелькали лица скелетов. «Мара, ты как?» – спросил я у нее. «Пока нормально», – ответила она мне, и я продолжил экспериментировать. По сути, туман начал принимать форму, это была форма скелета, и я начал им управлять. Он мог ходить и летать по моему приказу как слуховому, так и мысленному. И я заметил, что трава в местах, которых он наступал, начала сохнуть. Я приказал ему ударить в стену, он замахнулся и ударил ее. К сожалению, стоило ему коснуться стены, как его рука превратилась в туман, но потом сразу приняла форму руки. Я подошел к месту, где был нанесен удар, и увидел, как это место сильно состарилось. Как только я дотронулся до этого места, оно рассыпалось, образуя дыру в стене. Я попытался дать этому скелету другую форму, это, конечно, у меня получалось, но через некоторое время он возвращался к своей изначальной форме скелета, поэтому я решил их назвать проклятыми. Теперь я решил проверить, сколько я их могу создать. Создать второго было просто, ничего не изменилось, но при создании третьего я начал ощущать сильный дискомфорт в теле. «Декстер, остановись!» – крикнула Мара. «Что такое?» «Я просто почувствовал легкий дискомфорт», – сказал я ей, перестав создавать третьего. «У тебя кровь течет», – сказала мне Мара. Я же подошел к небольшому фонтану, что был рядом, и посмотрел в него, и действительно, у меня из носа текла кровь. Значит, мой предел только двое. Но почему так? Когда печать ослабла, я мог намного больше, говорил я, умываясь в фонтане. Это потому, что большую часть урона взяла я на себя. Я же тебе говорила, что эта сила убивала меня, но и тебя она не щадила, и я получала за нас двоих, сказала она мне. То есть ты говоришь мне, что моя же сила меня и убивает? Как так? Меня же родила богиня смерти, я был рожден в этой энергии, как она может меня убивать? Не понимал я. Ну, одни же запечатал твою силу при рождении, так что энергия смерти никак не влияла на твое тело. Может, поэтому эта сила тебя убивает? Ты, можно сказать, с рождения был от ней отрезан, и твое тело просто не привыкло к ней, вот и идет отторжение, предположила Мара. Хмм, то есть ты хочешь сказать, что моему телу нужно просто привыкнуть к ней? Спросил у нее я. Это всего лишь мои предположения, ответила она мне. Ты не могла бы покинуть мое тело на время? Спросил я ее, и тут она начала отделяться от моего тела, формируя свою женскую форму. Ты же полностью покинула мое тело? Спросил я у нее. А тебе только этого и хочется? Немного обидевшись, сказала Мара. Мара, ты ж знаешь, что это не так, я просто волнуюсь о твоей безопасности, ответил я ей. «Да я полностью покинула твое тело», — ответила она мне. После ее слов я спокойно кивнул и закрыл глаза. Сосредоточившись на печати, я стал медленно выпускать энергию смерти и гонять ее по моему телу. Не знаю, сколько времени прошло, но я решил немного увеличить количество энергии, прогоняемой по телу, что было зря. «Кха!» — закашлял я, выплюнув несколько капель крови. «Декстер!» — заволновалась Мара и приблизилась ко мне. «Все нормально. Просто немного пожадничал», — говорил я, успокаивая ее и вытирая капли крови со рта. «Чувствуешь какие-нибудь изменения?» — спросила она у меня. «Нет, но думаю, от тонового сеанса ничего не будет, надо несколько раз это проделать», — сказал я, поднимаясь на ноги, а Мара помогала мне. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 67. «Не пугай меня так», — сказала Мара, подняв меня. «Хорошо, так, больше не буду», — сказал я, передразнив ее. «Мара, я тебе кое-что скажу, только не злись», — сказал я ей. «Ну попробуй», — сказала она, скрестив руки под грудью. «Надо тебе найти временного носителя», — все-таки сказал я это. Она вначале просто стояла и смотрела на меня. «Ты че, совсем?» — вырвалась у нее. «Дай объясню. Я и дальше планирую проводить эти тренировки, но я хочу попробовать перемещать энергию смерти в моем теле постоянно. Пока я только учусь, но вскоре буду делать так, поэтому тебе нужен будет носитель на это время. Разве тогда не лучше, если мы его сейчас найдем? Да и я же сказал это временно. Поспешно сказал я, а то видя, как ее симбиотические волосы нервно туда-сюда крутятся. Ладно, со злостью сказала Мара. Обещаю, я это потом возмещу с процентами, говорил я, подойдя к ней со спины и начал ласкать грудь. Вах, хорошо, я потом с тебя такие проценты буду снимать, так что потом не думай отвертеться, сказала она, наслаждаясь моими ласками. Конечно, конечно, так теперь надо выбрать кандидатку, говорил я, начиная задумываться о возможной кандидатуре женщины, при этом перестав ласкать Мару. Хочешь, чтобы моим носителем непременно была женщина? Широко улыбнулась она, обняв меня сзади и прижавшись своей грудью к моей спине. Конечно, женщина и только женщина, никаких мужиков, строго сказал я. Ревнуешь? Спросила она. Конечно, да. А ты разве не ревнуешь, когда я сплю с другими помимо тебя? Спросил у нее я. Мне все равно, с кем ты спишь, лишь бы обо мне не забывал, да и смысл мне ревновать тебя к кому-нибудь. Я всегда с тобой нахожусь в более близких отношениях, чем кто-либо в буквальном смысле чмок, говорила она, повернув мою голову к себе и поцеловала. Эх, вот золотая ты у меня женщина, а вот я не позволю тебе не то что быть в носителе мужского пола, даже говорить не дам, а то увидит твою секси-форму, сразу слюни потекут, говорил я. Хе-хе, а мне кроме тебя никто не нужен, говорила она. Я этого не выдержал и, повернувшись к ней, повалил ее на землю. Хи-хи-хи, изображала она из себя жертву. На секс нарываешься? Спросил я, нависая над ней. Возможно, сказала она, облизнув свои зубы длинным языком и одной рукой поглаживала мою промежность. Так, подожди, сейчас не до этого, надо сперва хотя бы кандидатов тебе подобрать, сказал я, быстро опомнившись, и сел рядом с ней. А зачем подбирать? Гвен идеально подойдет, сказала Мара, перевернувшись на бок в мою сторону и тыкая в мою спину пальцем. «Думаешь?» – спросил я у нее. «Не думаю, а знаю. Поскольку мы с ней провели слияние, я и она подходим друг к другу даже лучше, чем я с тобой», – сказала Мара. «Тогда почему ты не осталась с ней?» – спросил я, чуть нагнувшись к ней. «Мне действительно надо отвечать», – спросила она, полностью ложась на спину и смотрела на меня с улыбкой, вытянув руки так, чтобы обнять меня. «Мы дома и мамы Хила недалеко», — сказал я, понимая, к чему она ведет. «Она нас не услышит, да и к тому же, разве это не заводит тебя еще больше? Нас могут спалить в самую пикантную секунду», — говорила она, шевеля пальчиками, намекая, чтобы я поторапливался. «Эх, что же ты со мной делаешь?» — спрашивал я, вздыхая. «Все, что захочу», — сказала она и, быстро обхватив меня, прижала к себе и начала жадно целовать. «Это просто невероятно», — говорил Питер, смотря на коммуникаторе новости о носительницах симбиота. «Ну, может, они действительно исправились», — говорила рядом идущая Гвен. «Но что их заставило так резко встать на сторону хороших? Сейчас весь сеть просто гудит различными теориями, что даже та ситуация с Декстером и Лигой Справедливости вообще даже не упоминается», — говорил Питер. «Ага, не упоминается, вот только осуждения в адрес Лиги часто всплывают», — говорила Гвен с ухмылкой. «Ну, не без этого. Кстати, Гвен, помнишь, как я рассказывал, как мне антивеном дала немного своего симбиота?» — спросил у нее Питер. «Боже, Пит, ты постоянно об этом рассказываешь, может, уже хватит?» — говорила, вздыхая Гвен. «Но это было так круто. Я прямо чувствовал огромную силу. Ты просто не видела, как я дрался с Карнаш. Если бы он не начал так не вовремя распадаться, я бы всех носительниц тогда повязал», — с эмоциями говорил Питер. «Прям со всеми. Корона не жмет, ваше величество?» — спросила она у него с улыбкой. «Ну, преувеличил чутко, но все равно», — говорил Питер. «Да знаю, что это круто, упс», — сказала, не подумав, Гвен, и быстро закрыла себе рот. «Знаешь», — спросил, не понимая, Питер. «Так, Пит, давай поспешим, а то девочки меня уже заждались на репетиции, да и тебе, наверное, не терпится поскорее увидеться с Мэри Джейн», — говорила Гвен, быстро переводя тему и с улыбкой смотря на Питера. «И ничего мне не терпится, ты сама попросила пойти с тобой», — сказал немного покрасневший Питер. «Хе-хе, да если бы я не позвала тебя, ты бы никогда сам бы не попросил, ты мне еще должен спасибо сказать, что я помогаю тебе», — говорила ему Гвен, и внезапно у нее зазвонил телефон. «Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz Она полезла в карман и достала его, а когда увидела, кто звонит, немного удивилась. «Кто звонит?» спросил Питер, увидев немного удивленное выражение у своей сводной сестры. «Это Декс», как-то немного робко ответила она Питеру. «Ну так чего ждешь? Поднимай», сказал ей Питер, странно смотря на нее. «А что мне ему сказать?» спросила Гвен. «В смысле что? Сначала привет, а потом просто говори, что это с тобой. Раньше ты с Диксом нормально общалась, а сейчас чего стесняешься?» не понимая спрашивал ее Питер. «Ладно, фух, да Декс». Подняла наконец трубку Гвен после небольших дыхательных упражнений. «Привет, Гвен, не занята?» спросил у нее Декстер. «А, нет, просто иду после занятий в колледже», отвечала она. «В общем, слушай, хочу обсудить с тобой кое-что важное, может сходим куда-нибудь?» спросил я у нее. «Да», резко сказала она, что Питер аж подпрыгнул. «Хорошо, тогда я заеду за тобой через 2 часа, нормально будет?» спросил ее Декстер после минутного молчания. «Да, нормально, буду ждать», сказала Гвен. «Хорошо, тогда через 2 часа я за тобой заеду», сказал Декстер и положил трубку. «Гвен, ты чего?» спросил ее Питер, увидев, как масса эмоций отображаются на ее лице. «Блин, маникюр не успею. Прическа тоже в беспорядке. Надо было побольше времени себе урвать. Может, позвонить ему и сказать другое время. А вдруг он тогда и вовсе отменит? Нет, надо уложиться в это время». Начала она говорить сама с собой. «Так нужно такси. Хотя нафиг такси, сама быстрее долечу», сказала она и быстро сняла с себя кофту, под которой был костюм, и достав кое-что из рюкзака, она уже была в своем полном облачении и готовилась стрелять паутиной. «Стой, Гвен, что мне сказать девчонкам?» быстро спросил у нее Питер, пока она не улетела. «Скажи, что я заболела». «Юху», сказала она и, выстрелив паутиной в здание как следует, раскачалась и с веселым настроением полетела дальше. «Но ты же недавно с ними разговаривала нормальным голосом», говорил Питер, смотря вслед своей сводной сестре. «После звонка Гвен я начал переодеваться и придумывать, как ее уболтать стать временным носителем для Гвен, однако Мара сказала, чтобы я не сильно напрягался, а доверился ей. Когда я спускался вниз, то в гостиной увидел, как мама Хила смотрит телевизор, видимо, ей понравились технологии, что есть на Земле, и заинтересовавшись, что она смотрит, я подошел поближе. Смотрела она странный сериал про семейную пару. Я не сильно стал долго смотреть, поскольку мне еще надо было встретить Гвен, поэтому я, поцеловав маму Хилу, сказал, что мне надо будет еще раз отлучиться, и если то, я позвоню. После я подобрал хорошую машину с автопилотом и в этот раз с более мощной броней, так на всякий случай, и поехал к месту, где жила Гвен. Доехав до нужного дома, я вышел из машины и направился прямо к двери и нажал на звонок, и вскоре мне открыла дверь красивая пожилая женщина. «Да, молодой человек, что вы хотели?» спросила она у меня. «Здравствуйте, мем, я за Гвен, меня зовут Декстер», сказал я, представившись. «А так это из-за тебя наша девочка так наряжается. Заходи, заходи, Джордж, у нас важный гость», сказала эта женщина, заводя меня в дом. «А кто там?» слышал я мужской голос из гостиной. «Это молодой человек Гвен. Пришел, чтобы ее забрать», говорила довольным голосом женщина, заводя меня в зал, где на диване сидел пожилой мужчина. «Здравствуйте, молодой человек, присаживайтесь», говорил он мне, показывая на диван напротив него. Чежи просто сел на него. «Ну давайте представимся, меня зовут Джон Стейси, а это моя жена Мэй Стейси, а Гвен, как ты уже понял, моя с Мэй дочурка. А как звать тебя?» приветливо спросил он у меня. «Меня зовут Декстер Одинсон, приятно познакомиться», вежливо ответил я. «Ты мне вот что скажи, как тебе могла понравиться такая дурочка? Чем она тебя так зацепила?» спрашивал он с улыбкой. «Папа, как ты можешь так говорить о собственной дочери?» сказала Гвен, появившаяся в проходе гостиной. «Божечки, Гвен, почему ты нам не рассказывала, что у тебя появился мальчик?» спрашивала Мэй с улыбкой. «Мам, Декс просто друг», сказала, покраснев, Гвен. «Очень близкий друг», спросила Мэй, подмигивая Гвен. «Декс, пошли, я уже готова», сказала Гвен, схватив меня за руку и начав тащить на улицу. «Декстер, только верни ее до 9, раз вы друзья», крикнул мне вдогонку Джон. «Боже, они такие. Прости их, Декс, шутки у них дурацкие», сказала Гвен, когда мы вышли из дома. «А мне они понравились, прикольные у тебя родители», сказал я ей. «Да, кстати, прекрасно выглядишь», сказал я, смотря на ее наряд. «Спасибо, тебе правда понравилось?» спросила она, немного попозировав мне. Ну, если бы не понравилось, то я бы так не сказал. В общем, мадам, могу я пригласить вас в ресторан? Спросил я, подставив свой локоть. Можешь, улыбнулась она. Взяв меня под руку, мы пошли к моей машине. Сев внутрь, я ввел координаты одного ресторана, и мы поехали туда. Пока машина ехала, мы разговаривали друг с другом о всяком и вскоре подъехали к нужному месту. Я как джентльмен помог Гвен выйти из машины, и мы зашли внутрь ресторана и заняли столик. «Ривен, да хороший наряд», — говорила Старф рядом с Ривен, которая держала в руках пакет с одеждой. «Верно, тебе нужен новый образ, чтобы заинтересовать Декстера, хотя я бы выбрала что-нибудь посмелей», — говорила Джинкс, которая шла с ними. «Но думаю, для начала и этот сойдет», — говорила Старф. И пока они шли и разговаривали, Ривен внезапно остановилась и с шоком смотрела вперед. «Ривен, в чем дело?» — спросила Старф, а Ривен просто показала пальцем вперед. И когда девочки проследили, куда показывает Ривен, то увидели, как Декстер помогает какой-то девушке выйти из машины, и та, взяв его под руку, зашла в ресторан вместе с ним. Так, Ривен, спокойно. Не забывай, что Декстер владелец компании, поэтому это может быть деловая встреча, говорила Старф, с девушкой его возраста. Со скепсисом спросила Джинкс. Ну, он же основал собственную компанию в своем возрасте, почему она не может, говорила Старф. В общем, нужно проследить, сказала Старф, и взяв в охапку стоящую в шоке Ривен, она с Джинкс использовали свои способности и проникли в ресторан и сели недалеко от столика Декстера. Вот так все и получилось. Заканчивал я свой рассказ о том, как Лига очернила меня. Да уж, значит, вы теперь с Лексом Лютером друзья, спросила Гвен. Не только мы теперь и союзники по бизнесу, сказал я, выпивая газировку. Шум. Хаем. Что за шум? Спрашивала Гвен. Да тут полно людей, может, кто-то с алкоголем перебрал, не обращай внимания, лучше скажи, как тебе здешнее блюдо? Спросил я у нее. О-о-о, очень вкусно, Декстер, я вообще впервые в таком дорогом ресторане, мне все нравится. Но ты же хотел о чем-то поговорить? Спросила она меня. Ну, этот разговор лучше начать наедине, сюда я просто привел тебя пообедать, тут недалеко есть парк, там и поговорим, говорил я, положив в рот кусок мяса. «А-а-а, поняла», — сказала сильно, покраснев Гвен. «Какашум! Боже, кто там так буянит?» — спросила Гвен. «Да уж, ладно, давай тогда сразу туда поедим», — спросил я у нее. «Хорошо», — сказала Гвен. Я подозвал официанта и, оплатив счет, мы покинули ресторан и сели в машину, и я ввел координаты парка, и мы отправились туда, и во время этой поездки Гвен вела себя подозрительно тихо и постоянно ерзалась и проверяла то прическу, то макияж. В конечном итоге мы прибыли в парк, и взяв Гвен за руку, я повел ее внутрь. Недолго гуляя прогулочным шагом, я нашел тихое безлюдное место, да еще и довольно красивое, поэтому направился туда. Чем мы ближе подходили, тем сильнее нервничала Гвен, хотя с чего бы. «Гвен», — позвал я ее, держа за обе руки и смотря в глаза. «Да», — крикнула она вся красная, но не убирая своего взгляда. «С тобой все хорошо?» — спросил я. «Да», — резко ответила она. «В общем, я хотел тебя попросить», — сказал я и посмотрел ее в глаза.